председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын прислал венок в знак глубокого соболезнования кончине верховного руководителя Кубинской революции Фиделя Кастро Руса. Венок от имени Ким Чен Ына 29 ноября был возложен в поминальном зале в Государственном театре Кубы партийно-государственной делегации Корейской Народно-Демократической Республики, которая находится с визитом в Республике Куба, чтобы выразить соболезнования кончине покойного кубинского лидера. Делегацию возглавляет член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Рёнхе.